Глава 50. «Моя жизнь закончена», — подобные мысли крутились в голове Марфы, пока она сидела за столом. Руки девушки были вытянуты перед собой, ладони сцеплены. Опустив голову на свои плечи, она сидела неподвижно вот уже почти час. Со стороны эта картина выглядела крайне печальной. Учитывая, что Марфа пребывала в упадническом состоянии, никто не решался к ней подойти. Часом ранее она успела повздорить со своей матерью, когда женщина на полном серьезе ей заявила. «Какая чудесная новость, Марфуш! Надо сообщить Антошику, он будет так рад!» Вероника Петровна восторженно свела ладони около груди, как маленькая девочка, ожидающая включения гирлянды на новогодней елке. «О чем ты?» — настороженно поинтересовалась Марфа, на тот момент совершенно не понимая, куда клонит мама. «Ну как же! Такое счастье — отцом стать! Вы непременно помиритесь с ним, и развод ни к чему будет!» Не веря своим ушам, Марфа моргнула несколько раз. Улыбка с лица матери не исчезла, а значит, она не шутила. Именно в этот момент в ее голове промелькнула мысль о презумпции отцовства. Девушка вспомнила о тех 300 днях после расторжения брака, в течение которых отцовство записывают на бывшего мужа. «Что же за гадость такая?» — поежилась она. Сомнений в том, что Антон воспользуется шансом потрепать ей нервы, не было. Упиваясь своей обидой, он максимально долго будет строить из себя оскорбленного мужа. И вот теперь она сидела на стуле и, опустив голову в образовавшуюся между рук дырку, смотрела на тест на беременность, что лежал на ее коленях. Какова вероятность, что сработала доля погрешности? Шанс был, но вера в чудо закончилась на 6-м положительном тесте. И если остальные так и остались лежать в ванной комнате, то этот она в назидание себе продолжала омывать только теперь слезами. Радости новость о скором материнстве ожидаемо не вызвала. Наоборот, скоростной лифт на мгновение ока доставил девушку на -100-й этаж в царство уныния и липкого отчаяния, которое отодрать от себя не было возможности. Максимально черной была ирония. Забеременеть именно сейчас, когда впервые в жизни представился шанс доказать и показать миру свой талант. Несмотря на то, что Марфе предстояло подготовить коллекцию прет-а-порте, а не от кутюр, она прекрасно понимала, какой это уровень. Лицо модного дома создают именно модели, готовые к носке. Хатя-кача, модели высокой моды попадают в руки лишь избранных. Большинство даже обеспеченных людей понятия не имеют, что отшивается на заказ в эксклюзивном порядке. В то время как одной коллекции прет-а-порте можно вознестись к небесам, впрочем, как и кубарем скатиться в преисподнюю, помимо имени и репутации на кону стояли деньги. Огромные деньги. «Много ли я сотворю, если буду обниматься с унитазом так же, как это было сегодня?» От безысходности Марфе захотелось взвыть. «Душа моя нежная, мы с тобой справимся!» Алекс, подошедший сзади, коснулся спины, проведя от одного до другого плеча. От прикосновения кончиков его пальцев по телу девушки разнеслись сотни мурашек. Дело было не в возбуждении, просто немыслимо хотелось поддержки. Разделить с кем-то непомерную ответственность, что свалилась на голову, пришибив пуще обуха. «Ну чего ты раскисла?» Алекс тепло ей улыбнулся. «Когда я узнал о появлении Лилит, был вне себя от счастья». «Сомневаюсь, что ты узнал о ее скором появлении, сидя на полу с унитазом в обнимку». Несмотря на состояние паники, Марфа произнесла это в своей привычной едкой манере, которую Ал так обожал. «Ну вот, пробивается стервозина наружу!» Похлопал он ладонью по столешнице. «Будешь тут стервозной, когда тебя имеет сначала, а потом тебе же еще 9 месяцев мучиться. Тебе одной мучиться. Ты никогда не задумывался, почему природа вас, мужчин, не наделила в полной мере прелестями отцовства? Ну, там, тошнота или моченедержание при обыкновенном чихе или хихиканье. Как ты думаешь, вы слишком слабые или бесчувственные? В любом случае, человечество бы быстро прекратило существование. Такие, как ты, да и как Игорь. Но произносить имя засранца не хотелось. Хрен бы согласились шкуркой своей пожертвовать. За пару десятков лет человечество бы вымерло. Претензий к Алексу у Марфы, по сути, не было. Но ему, как часто бывает, прилетело из-за себя, из-за того парня. Марфа бы с радостью высказала все самому Стравинскому, но понимала прекрасно, попадись он ей сейчас под руку, прибьет с особой жестокостью. Когда мысли понеслись в сторону детей, рожденных в тюрьмах, Марфа едва ли удержалась от того, чтобы завыть в голос. «Процесс отупления запущен», — пробормотала она беззвучно. Мнение о собственных умственных способностях стало ужасным. «Это же надо так лопухнуться! Идиотка, как она есть! Потеряла голову от нахального малолетки с раздутым эго, и вот результат!» Надо было прекращать еще на Ибице, когда она как дурочка пялилась на почти обнаженное тело козлины, когда он выходил из душа или выбирался из бассейна. Но тогда оказалось, что капельки воды, скатывающиеся по косым мышцам пресса, созданы для того, чтобы смотреть на них часами. «Человечество держится на глупых девках, не видящих дальше своего носа», — решила Марфа и последний раз, тяжело вздохнув, выпрямилась. Оказалось, что все это время Алекс продолжал смотреть на нее странным взглядом, паотически теплым, но в то же время пугающим. «У меня есть идея, но она тебе не понравится», — произнес он, подходя к ней ближе.